по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от москвича Евгения Петровича Глотова. Он задает несколько вопросов. Первый вот какой. В Московской области есть районный центр, город Руза. Как правильно назвать одноименный район или предприятие, или жителей? Рузовский или, как используют официально, Рузский. Рузовское молоко – название фирмы, или Рузское молоко, написано на коробках с продукцией этой фирмы. Рузовцы – жители или рузцы? Я должен сразу принести извинения за то, что, возможно, я неправильно ставлю ударение в прилагательном. Я не знаю, как принято говорить в самом городе Руза. Я ставлю ударение, ориентируясь на название улицы в нашем городе. У нас в Петербурге есть Рузовская улица, ее обычно называют именно с таким ударением. Евгений Петрович продолжает. «Думаю, что первые варианты словообразований правильны, как более благозвучные, то есть Рузовский, Рузовская, Рузовцы, по аналогии с общепринятыми производными словами от Москва, Московская область, а не, не Московская область и прочее». Евгений Петрович, вы не совсем правы, связывая образование прилагательных от названия города Руза с образованием прилагательных от названия Москвы. Дело в том, что в названии Москвы в корне слова есть «в». И поэтому при образовании прилагательного от этого названия этот «в», который в корне слова, не должен никуда пропадать. Я не буду сейчас углубляться в историю названия этого города. Корневой это или суффиксальный «в» – это не важно. Важно, что он входит в основу, в ту производящую основу, от которой и образуется новое слово. И там просто возникает дополнительное гласное между «к» и «в». Таким образом мы получаем «московский». Но с прилагательными от названия города Руза этот вариант не проходит. Получается, что или нужно использовать суффикс «ск», и тогда мы получаем русский, или суффикс «овск». Суффикс «ск», и мы тогда получаем русский, плох в данном случае тем, что получается слово, которое по звуку, по звучанию совершенно не отличается от слова «русский». И уже по одной этой причине плохо. Кроме того, в русском языке суффикс «ск» – это только один из нескольких вариантов суффикса, с помощью которого образуются относительные прилагательные. К вариантам этого суффикса относятся и «овск», и «инск». Ну, в частности, даже при образовании прилагательных от существительных, которые не являются географическими названиями, может использоваться суффикс именно «овск», а не просто «ск». Допустим, когда мы говорим, произносим слово «вор», и когда мы образуем от него прилагательное, нам в голову не приходит сказать «ворский», прилагательное «воровской». Когда мы произносим слово «студент» и образуем от него прилагательное, нам не приходит в голову говорить «студентский». Здесь работает другой вариант того же суффикса, а именно «еск», «студенческий», «т» чередуется с «че». Когда мы образуем прилагательное от фамилии Льва Николаевича Толстого, основа «толст», и дальше мы используем суффикс «овск» – «толстовский роман». Вот точно такая же вещь происходит, когда мы образуем прилагательное от названия города Руза. Правильнее, с моей точки зрения, «рузовский район», «рузовское молоко», и жители этого города, конечно, «рузовцы» или «рузовцы». Вопрос об ударении, конечно, остается спорным. Как это по-русски-то? Хочу сообщить, что самых активных участников нашей программы мы наградим билетами в театр БУФ. 20 марта театр приглашает на спектакль «Цирк, уехал, клоуны остались». 23 марта на свадьбу Кричинского. И вот кто-то нам дозвонился. Слушаем. Вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать два вопроса. Только вернее, представьтесь, пожалуйста. Комментарии. Да. Первый. Представьтесь, пожалуйста, чтобы мы знали, к кому обращаться. Когда человек себя чувствует виноватым, он просит извинения, и он же приносит свои извинения. Если вдуматься, то получается так. В одном варианте такое понятие, как извинение, находится в руках у потерпевшего, а в другом – в руках самого виноватого, потому что он эти извинения приносит. Но тут спрашивать не о чем, но комментарий было бы интересно услышать. Вопрос второй о слове «рокер», которое примерно 3 десятилетия уже я слышу. Дело в том, что «рокер» то ли это омоним, то ли это многозначное слово. В одном случае это исполнитель и сочинитель рок-музыки, в другом – лихач-мотоциклист, который, объединяясь с другими такими же, как он, имеет определенные традиции, определенную атрибутику или так далее. Является ли слово «рокер» во втором смысле синонимом слова «байкер»? И какова этимология этих слов? Общая или различная? А вы не представились? Я оператору представилась. Татьяна Григорьевна меня зовут. Что? Ну, друзья мои, я попрошу вас представляться, потому что мы не будем знать тогда, кому же билеты презентовать. Ну и вообще, чтобы такой диалог-то получился с именами. Татьяна Григорьевна, вы задали очень хороший, остроумный вопрос, и прежде всего мы вас благодарим за этот вопрос. Действительно, если задуматься, то возникает некоторое недоумение. Человек приносит извинения, человек просит извинения или прощения. Правда, принести прощение уже точно нельзя, но попросить прощения можно, попросить извинения можно, и мы в то же самое время говорим «принести извинения». Я думаю, что дело здесь в следующем. Скорее всего, перед нами тот случай, когда одно и то же действие обозначается словосочетаниями, имеющими разное происхождение. Просить извинения, просить прощения, скорее всего, исконно русская модель. Принести извинения, скорее всего, модель заимствованная, которая пришла в наш язык в качестве кальки, либо с французского, либо с одного из других западноевропейских языков. Мы хорошо знаем, что наш язык испытал несколько волн очень сильного влияния западноевропейских языков. И полагаю, что сосуществование выражений «просить извинения» и «принести извинения» объясняется именно этим. Одно выражение является калькой, калькированным заимствованным выражением, а второе – исконно русским. В том, что касается слов «рокер», надо сказать, что Татьяна Григорьевна напомнила значение слова, которое, на мой взгляд, уже совсем ушло. Я имею в виду рокер как человек, который использует мотоцикл для времяпрепровождения. Слово-то «байкер» понятно, откуда произошло, от слова «байк», сокращенно название мотоцикла. Рокер как человек, исполняющий рок, это понятно, что слово, которое существует и в английском языке, модель понятная, да, от названия музыкального направления с помощью суффикса «ир», суффикс «ди», делателя, актера, как это называется в науке, да, используется слово «рокер». А вот «рокер» для обозначения мотоциклиста, думаю, что, может быть, здесь история связана с языковой игрой. То есть, быть может, потому что, насколько я понимаю, в английском языке и в американском варианте английского языка в таком значении это слово не используется. Думаю, что, может быть, перед нами пример языковой игры, возникшей на почве русского языка, от рокота, того, как гремит мотоцикл, да, вот, соответственно, может поэтому назвали мотоциклиста рокером. Ну и здесь еще возможен перенос по смежности, потому что мотоциклисты, которых называют рокерами, поклонники, как правило, поклонники тяжелого рока. И да, на хороших настоящих мотоциклах обычно мы слышим именно вот эту музыку. У них всегда есть магнитофоны или магнитолы, которые именно эту музыку очень громко играют. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще вопрос по телефону. Добрый представьтесь. Добрый вечер, Татьяна Викторовна. Я нашла третье слово, которое кончается на «зо». А, «пузо»? А вот позапрошлой передаче было. «Авизо». Оно имеет два значения. в банковской практике, это извещение посылаемое. Ну, вы напомните всем слушателям, о чем шла речь, потому что... Авизо. Нет, все задание-то в чем было? А, там два слова было «железо» и «пузо», а третье слово... Вот надо я было нашла найти. «Авизо». Ну, уж это очень специфичное слово, не знаю. А второе – это «посыльное судно». Второе значение этого слова – «посыльное судно» для разведывательной посыльной службы. Спасибо. Ну, не знаю, то ли мы искали, уж очень оно специфичное, да, это слово. Все-таки действительно есть некоторые сомнения. Надо бы еще поискать. А как это по-русски? Вот Ольга Алексеевна просит прокомментировать, что же за буква «ять», как она писалась и как выглядит и звучит. Буква «ять». Внешне, если иметь в виду ее написание не курсивное, а прямым шрифтом, очень похоже на современный мягкий знак, который от, собственно, мягкого знака отличается двумя признаками. Во-первых, у него вертикальная черточка длиннее, она поднимается над строчкой, и, во-вторых, эта вертикальная черта перечеркнута коротенькой чертой, которая параллельна строчке. То есть буква «ять» в таком случае может быть изображена как крест, ну, например, обычный христианский крест, у которого есть еще справа такое... вот предыдущий вопрос наталкивает меня на слово «пузо», очень напоминающее мягкий знак. Намного интереснее, разумеется, вопрос о том, что эта буква обозначала. Изначально эта буква обозначала звук дифтонгического, скорее всего, большинство языковедов склоняется именно к этой версии, дифтонгического происхождения, который действительно существовал в праславянском языке, в старославянском языке и в течение нескольких веков в русском языке. Приблизительно к 17-18 векам отличия этого звука от чаще всего звука «э», передаваемого на письме чаще всего буквой «е», соответственно, практически сошли на нет. Хотя сказать, что они полностью уничтожены, даже сегодня нельзя, потому что в некоторых диалектах русского языка еще сохранилось такое плавное, напевное произнесение звука на месте бывшего «ять», которые можно представить себе как вот сращение двух звуков «и» и «э». Вот если мы представим себе такое сращение, вот получится звучание, чем-то напоминающее древний «ять». Кроме этого, нужно сказать, что в разных славянских языках звучание этого звука разошлось, и если в одних северно-русских, например, говорах это нечто напоминающее «ие», то в других говорах это может быть нечто напоминающее «эи» и так далее. Именно по этой причине, кстати, мы сталкиваемся в современном русском языке с такими чередованиями, как «э» в корне глагола «петь» и «ой» в форме того же глагола повелительного наклонения. Откуда берется вот это «пой», если в инфинитиве «петь»? Почему не я пею, да. А почему я пою? Вот откуда это берется? Это как раз след «ятя». Кроме того, мы можем с вами еще сказать и такую вещь. Установились довольно регулярные соответствия между словами, в которых был «ять» в русском языке и в украинском языке. И если мы знаем, что в украинском языке в таком же слове, как русское, пишется «и», то «и» с точкой, «и» десятиричная, то это означает, что здесь был «ять» и в украинском, и в русском, вернее, в общем, предки этих двух языков. Известен пример, который знает любой студент с первого курса, прослушав курс введения в языкознание. Русское слово «цена» по-литовски звучит «кайна». Вот в слове «кайна» мы видим тот самый дифтонг, который когда-то в древности и обозначался вот этой буквой «ядь». Поэтому в русском языке до реформы орфографии 18 года в слове «цена», соответственно, писалась буква «ядь». Отменили букву «ядь» в русском языке по той простой причине, что, как я уже сказал, к концу 18-го, началу 19 века фактически в литературном языке отличие звука, передаваемого этой буквой, от звука, передаваемого буквой «е», сошли на нет. И поэтому гимназисты в XIX веке ненавидели эту букву. Они вынуждены были на память заучивать десятки слов, в корне которых пишется «ядь». Плюс они должны были запоминать, в каких суффиксах пишется «ядь», где, а произносится «э», а в каких суффиксах не пишется этот «ядь» на месте той же самой буквы, того же самого звука. Поэтому в итоге эта буква и была отменена. Как это по-русски-то? Напомню, наш телефон 325-61-77 и номер пейджера 309-26-65. И вот нам кто-то дозвонился. Слушаем вас. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна, ваша горячая поклонница. Значит, вот не так давно в одной беседе я лично, о чем-то оживленно говоря, сказала очень замечательно. Меня бесцеремонно поправили, совершенно грубо. Ну, дальше я стала разбираться и выяснилось, что поскольку замечательно содержит в себе превосходную оценку, то употреблять его вместе со словом «очень» – ошибка. Я провела исследование, так сказать, меня этот ответ не очень устроил. Я провела исследование и выяснилось, что большинство качественных прилагательных в русском языке, соответственно, наречий, имеют степени сравнения, в том числе и наречия «замечательно», употребляются со словом «очень». Ошибочным является употребление двух форм, например, значит, «самый высочайший». Понятно, что это неправильно. Хотя, к своему удивлению, я узнала, что «самый лучший» и «самый худший» являются как бы исключениями, и так говорить можно. Хотя лично я так никогда не скажу. Дальше. Очень часто мы встречаем, можно же встретить такие понятия, вот говорят, величайший поэт России. Что же, самый великий получается. Величайший поэт России. Дальше. Тут по радио читали книгу, не знаю автора, там было сказано, нашли самого выдающегося педагога. Самого выдающегося. Из всего этого я пришла к выводу, что оценка таких вот прилагательных, как прекрасный, красивый, жестокий и так далее, насчет их превосходности, это дело вкуса. Дело вкуса. Вот как вы считаете? Лично мне не кажется, что прилагательное «замечательное» содержит превосходную оценку. Спасибо. Спасибо, Ольга Викторовна, тем более за такой развернутый вопрос, который на самом-то деле... И за то, что человек так много времени потратил, такой интерес был... Исследование провел, да. Но на самом-то деле вопрос состоит, наверное, из двух частей. Вот я бы начал отвечать на первый. Дело в том, что в таких прилагательных, как «прекрасный» или «замечательный», есть выражение высокой степени признака, но это никак не связано с морфологическими показателями, с морфологической формой. А вот те примеры, которые вы приводите, как «самый выдающийся» и так далее, это уже другая история, потому что, если вспомнить даже школьную программу, то, по-моему, на материале английского языка нам говорят о простой степени сравнения, вот простая форма, как «замечательный» и «прекрасный». И здесь, Ольга Викторовна, действительно, грамматики не рекомендуют сочетать такого рода прилагательные с наречием меры степени, потому что «очень прекрасный», «очень замечательный» звучит как плеоназм, как избыточность информации. Кстати, с «прекрасным» это особенно хорошо будет понятно, если мы вспомним одно из значений приставки «пре», который уже означает «очень», «прекрасный». Вспомним, что слово «красный» означало в древнерусском языке «красивый». Получается, что «очень прекрасный» — это «очень-очень красивый». А вот вопросы, связанные с формами превосходной степени, тоже немножко другая история. Дело вот в чем. Вот у Ольги Викторовны проскользнул такой вопрос. Величайший поэт — это что значит? Самый великий, то есть он... выше всех остальных. Так вот, дело вот в чем. Величайший – это форма превосходной степени прилагательного «великий». Форма превосходной степени. Так вот, форма превосходной степени в русском языке, как и в ряде других языков, имеет два принципиально различных значения. Первое значение именуют суперлятив, и в этом значении форма превосходной степени действительно означает именно то, что имела в виду Ольга Викторовна. Если мы используем в этом значении величайшее, то тогда поэт, которого мы характеризуем, действительно выше всех. Допустим, если бы речь шла о Пушкине, я никому не навязываю свои вкусы, но для меня Пушкин действительно величайший поэт России. Выше поэта, вот в моем представлении, нет. Но есть еще и вторая семантическая разновидность. Форма та же, а вот функции и значения несколько иные. В этом случае форма превосходной степени квалифицируется как элятив, и это означает лучший среди определенного круга. Не вообще среди всех, а среди только определенного круга. Вот задано некоторое множество поэтов. И вот в этом множестве поэт X величайший. Это вовсе не означает, что он самый великий среди российских поэтов всех времен, эпох и так далее. Вот в чем дело. Поэтому нужно смотреть на контекст, если мы пытаемся понять смысл, в котором употреблена форма превосходной степени. А возвращаясь к выражению «очень замечательный», я вот еще что хочу сказать. Вообще очень грустно то, что сегодня, к сожалению, часто приходится слышать словосочетания типа «весьма прекрасный», «очень замечательный» или «очень великолепно». «Было очень великолепно», пишет школьница в каком-нибудь сочинении о том, как она каталась на лыжах в воскресенье с родителями. Грустно потому, что когда человек считает возможным вот так написать, это означает, что он просто не вдумывается в значение прилагательного или наречия. Он просто не отдает себе отчета в том, что великолепно и хорошо – это качественно разные оценки. Вот, собственно говоря, и все, Ольга Викторовна. Думаю, что больше мне сказать об этом нечего. Вот Роман добавляет, что степень сравнения может быть повышена добавлением приставки «на» и «наипрекраснейший», «наилучший», там, и так далее. Ну, считай, что это книжная форма, это, да. Ну, это верно, но в этом случае мы все-таки движемся в сторону суперлятива. И мы не можем сказать, что «наипрекраснейший» прекраснее, чем «прекраснейший». Не можем. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам еще дозвонился? Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Алексей зовут. Вот по ударению несколько вопросов, два вопроса. Есть расхожее мнение. Движение по мосту или движение по мосту, ширина моста или моста, открытие моста или моста. И второй вопрос. Развитие секторов экономики или сектора экономики и так далее. Как может варьироваться? Спасибо. Ну, то, что касается вопросов с мостом, выйти или повернуть за мостом или за мостом, старая форма предполагала, что существительное мост относится к двух-трех сложным существительным, в котором ударения сохраняются как в исходной форме. Однако современная практика, и язык это не нечто мертвое, данное, предполагает, что все-таки нормы изменились, и в результате сейчас уже не считается ошибкой фраза «повернуть за мостом», «сойти после моста» и так далее и тому подобное. То есть в современном русском языке норма уже несколько трансформировалась, в отличие, допустим, от 20-30-летней давности. И каждый раз, когда нам задают вопрос об ударении в формах слова «мост», я вспоминаю строчки Маяковского. «Шел я верхом, шел я низом, строил мост в социализм, что-то там строил-строил и устал, и уселся у моста». Травка выросла у моста, по мосту идут овечки. Уселся у моста, травка выросла у моста. Одна и та же предложно-падежная форма. Возможность сочетания вот рядом в контексте и того, и другого акцентного вариантов говорит о том, что это формы, которые для Маяковского были равноправны. Что же касается слова «сектор», то вот орфоэпический словарь русского языка, написанный Резниченко, говорит, что равноправны формы во множественном числе сектора и секторы, секторов и секторов. Так что, Алексей, вот здесь вы обладаете полной свободой. А как это по-русски? Александр Алексеевич просит, объясните, пожалуйста, значение употребления слов «кондовый», «эгида», а также выражение «крокодиловы слезы». По поводу слова «кондовый», достаточно интересный сюжет развития значения этого слова. Первоначально слово «кондовый» использовалось для обозначения прочной плотной древесины с малым количеством сучков. И это, в первую очередь, хвойные деревья. Дело в том, что в диалектах до сих пор «конда» означает «сосну». И вот название самого дерева дало первоначально первое значение этого слова. Однако дальше у слова появилось другое значение, ныне устаревшее, старинный искусственный. Истинный и, что самое интересное, настоящий. Однако в современном употреблении у слова появилось сниженное значение, которое, наверное, скорее всего, и вызывает вопрос нашего слушателя, имеющее ограниченные способности, обычно умственные или то, что связано с областью таланта. Да, ну, так еще Блок писал, да, «Пальнемка пули в Святую Русь, кондовую, избиную, толстозадую». Да. Таким образом, от первоначального, так называемого, номинативного значения о древесине, да, мы пришли к представлению о невысоких способностях того или иного человека. Слово «эгида» практически в именительном падеже в русском языке не используется. Мы практически всегда используем падежную форму «под эгидой», то есть «под защитой кого-либо». Ибо эгидой первоначально назывался щит Афины, которым она прикрывала, значит, и себя, и, по-моему, самих жителей города, в честь нее названных. Ну, а с крокодиловыми слезами это достаточно известно и очень старая история. Еще древние греки, когда описывали существующий животный мир Айкумены, говорили о том, что крокодил, когда пожирает свою пищу, плачет горючими слезами, и это такая издевательская история, связанная с мучителем, который плачет над собственной жертвой. Правда, насколько я помню, современные зоологи утверждают, что он плачет не потому, что плачет, а потому, что слезные железы находятся очень близко от собственной пасти, когда вот она раскрывается для того, чтобы проглотить жертву, получается физически, что железы начинают источать слезы. Вот и вся история. Ну, это больше похоже на правду. Кстати, по поводу эгиды я еще добавлю, что защита защиты, но когда мы говорим, мероприятие проводится под эгидой чего-то, и подразумевается не столько защита, сколько покровительство. Вот такое маленькое уточнение. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Представьтесь. Андрей, знаете, вот неоднократно слыша рекламу радиопередачи «Учители, мыслители, пророки», меня каждый раз на своего учителя передергивает. Почему здесь использована такая форма слова, а не «учителя»? Андрей, мы уже многократно говорили, дело в том, что в русском языке формы множественного числа «учители» и «учителя» различаются. Если мы говорим о педагогах, о тех людях, которые работают в школе, то во множественном числе в именительном падеже они будут называться «учителя», а «учители» — это наставники, это вожди, пророки, быть может, те люди, на которых можно ориентироваться. И надо сказать, что такого рода различия характерны не только для русского языка, но, например, для ряда восточных культур, где есть представление, а просто «учители» и учители как наставники. Просто вот во втором варианте сейчас это слово очень редко используется. А вот в «Отцах и детях» у Тургенева Базаров, если вы помните, бросает реплику в одном из разговоров с Павлом Петровичем. Немцы в этом наши учители. Именно учители, а не учителя. Как это по-русски? Давайте на письма еще ответим. Вот еще один вопрос, который прислал Евгений Петрович Глотов из Москвы. В Москве, пишет он, в последнее время приняли для названия торговых центров слово «плаза». Возможно, перевод этого слова – «площадь» или «площадка». Но как тогда понять название «Принц-плаза» около торгового центра, название торгового центра около метро «Теплый стан»? Евгений Петрович, мы с Валерием Анатольевичем провели крошечное исследование и выяснили, что не только в русском, а первоначально, видимо, в английском, само-то слово из испанского, но первоначально, видимо, в английском это слово приобрело значение не только площадь, но и торговый центр, бизнес-центр. Ну, а если оно приобрело такое значение уже в языке, откуда мы это позаимствовали, то, естественно, что оказалось заимствованным и одно из его значений. Так что объяснение очень простое. А как это по-русски? Представьтесь, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Меня зовут Владимир. Да. Я бы хотел узнать, Есть ли какое-то сходство в происхождении названия одного из родов войск ритары и одним из видов одежды ритузы? Но рейтар, если я правильно помню, это немецкий корень, обозначающий рыцаря, рейтер, да, тот, да, кто наездник, да, да, то всадник. Ритузы, это, если, да, вот предположить, то это в первую очередь часть униформы тех же всадников, хотя тут надо, конечно, проверять по словарям. Лучше мы все-таки... Да, одна, да, уже, однажды уже такое происходило, помните, мы обсуждали ритузы, колготки, еще всякие там варианты одежды далеко ушли. Нет, в вариантах, вот в видах одежды мы все-таки не специалисты. Мы лучше в следующий раз дадим развернутый ответ. Как это по-русски-то? Вот на пейджер нам пишут. Как-то вы утверждали, что название реки Оридиш мужского рода, а вот у Набокова встречаются словосочетания «вдоль Оридижи», «московская через рукав Оридижи». Как бы вы это прокомментировали? Я бы прокомментировал это так. Во-первых, Оридиш — это действительно существительное мужского рода, хотя это и название реки. Вообще в этом нет ничего странного, потому что наряду с такими реками, как Нева или Волга, есть такие реки, как Нил, Урал, Днепр, Волхов. Енисей, да, Днепр, Волхов, сколько угодно. Почему нам хочется, чтобы это существительное было существительным женского рода? Потому что очень похоже на, ну, допустим, на слово «рожь». Я имею в виду финаль, то, чем слово оканчивается. Так вот, почему же у Набокова мы встречаем отклонение вот от этой нормы? Я могу здесь только предположить. Здесь правильно спрашивают, как бы я прокомментировал? Вот я бы прокомментировал в предположительной модальности. Я бы сказал, что, во-первых, Набоков это писал через много лет после того, как он покинул Россию. Если речь идет о других берегах, то это писалось по прошествии по меньшей мере 2,5, а то и 3 десятка лет после того, как он последний раз был в России. Это первое. Второе. Вполне может быть, что Набоков усвоил это название не по справочникам, не по географическим картам, не по книгам, которые описывают достопримечательности Ленинградской области или Петербургской губернии, а из живой речи людей, которые живут на берегах этой реки и которые, вполне вероятно, именуют ее не Оридижем, а Оридижью, потому что слово звучит так, что оно ассоциируется скорее со словом «рожь» или «мышь», чем со словом «дон» или «днепр». Вот какие, на мой взгляд, могут быть две причины. Во-первых, из речи людей, которые нормой не владеют, но зато живут на берегах этой реки. И во-вторых, потому что, вероятно, возможно, потому что это писалось через много лет после того, как Набоков последний раз был на берегах Оридижа. Как это по-русски? Слушаем вопрос или ваш комментарий по телефону. Представьтесь. О, не дождался наш слушатель. Ну что же, вот он еще нас просит уточнить, Игорь Александрович, что мы недоответили в одной из прошлых передач. Что же означают слова «хедлайнер», «драйвер» и «бенефициарный»? Драйвер — это компьютерная программа, являющаяся своего рода посредником между, собственно, компьютером и периферийными устройствами. То есть, например, еще раньше, сейчас это, собственно говоря, происходит все автоматически, но раньше, прежде чем установить принтер или, допустим, сканер, мы должны были либо на флешке, либо на диске, либо из интернета выкачать драйвер. То есть специальная программка, которая позволяет компьютеру работать с периферийными устройствами. Хедлайнер дословно — это заголовок, да, и хедлайнером обычно, если мы говорим о музыке, называют того исполнителя, который на концерте выполняет как бы главную функцию. То есть вот, собирается, допустим, концерт из нескольких групп, и вот главная группа, которая обычно шрифтом выделена на афише, будет называться хедлайнером. Хотя у этого слова есть еще много других значений. Кстати, мы говорили про это слово в прошлой передаче. И бенефициарный — это слово, которое в современном русском языке относится к экономической сфере, хотя, как, ну, собственно говоря, существуют его однокоренные аналоги довольно-таки давно. Можно вспомнить, что бенефисом называется представление, вся выручка от которого идет в дар тому или иному исполнителю. Так вот, бенефициарный — это как раз и связанный с переводом денег на чей-то счет, да, вот насколько я могу понимать, вот в экономической сфере. То есть связано с неким принимающей стороной, скажем так. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Представьтесь. Алло. Да, вас слушаем, пожалуйста. Валерий Михайлович. Да, Валерий Михайлович. У меня вопрос. Не знаю, может, уже об этом говорили. Про магазин «Полушка». На рекламе с названием «Полушка» написано 1/2 копейки зачем-то. Ну. В чем вопрос? А на самом деле? Вопрос, почему 1/2 копейки написано? Валерий Михайлович, дело в том, что в дореволюционной России существовала такая денежная единица – полкопейки, а сокращенно, разговорно – полушка. Вот и все. Идеология точно такая же, как в... Пятерочки, копейка есть. Копейка, да. Очень дешево. Все очень дешево. Буквально за полушку можно купить то, что ты хочешь. Вот и все. Как это по-русски-то? Послушаем сейчас коротенькую сценку на тему русского языка, написанную нашим радиослушателем Иваном Смелковым. Дорогой, вставай, я уже полчаса как приготовила тебе кушать. Что ты мне приготовила кушать? Я тебе сколько раз говорил? Не говори при мне это слово поганое «кушать». А как же мне тогда говорить? Ну, существуют слова «есть», «завтракать», ну, в конце концов, можно сказать, просто, по-человечески, «хавать», «жрать» или тебе, как интеллектуалке, можно и выражаться, «принимать пищу». Но ради бога, ну, только не это слово «кушать». Ну, хорошо, хорошо, пошли жрать, или как ты сказал еще до этого слова? Хавать, внимательное слово, хорошее слово. Ну хорошо, пошли хавать, мне еще выкупаться надо успеть. Что сделать? Выкупаться. Так, март на дворе, какое сейчас купание? Как какое? Под душем. Под душем моются, а не купаются. Купаются в морях, озерах можно купаться. Можно купаться на курорте или там в ближайших водоемах, бассейнах. Ну, под душем, в банях. Ты же пойдешь сейчас и смоешь грязь. Почему ты постоянно мне все замечаешь? Ты очень тяжелый человек. А и не забудь, что я интеллектуалистка. Я окончила 4 курса Житомирского педагогического университета. Нет. Что я слышал? Кто я, ты? Я интеллектуалистка, а не из деревни. Продолжаем программу и слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Здравствуйте. У меня такой вопрос небольшой. Тут по радио один известный человек, я даже называть его не буду, он культурнейший человек. Вот. Но в одном предложении он сказал не отчасти, а отчасти. Честно говоря, я сам когда-то говорил, 55-й год точно было, тоже отчасти. Вот. Но сейчас посмотрел в словаре только отчасти. Скажите, пожалуйста, как это получилось так, отчасти? А дело в том, что отчасти это, ну, такой устаревший вариант, и я бы его связал все-таки еще с московским вариантом, старомосковским вариантом литературного произношения. В современном орфоэпическом словаре, вот все тот же словарь Ирины Леонидовны Резниченко, действительно мы видим однозначную рекомендацию «отчасти» и только так, «отчасти». Но вот этот перенос ударения на приставку – это вообще такая характерная старорусская черта. А московское произношение в большей, несравненно большей мере сохраняло именно старорусские акцентные тенденции, я не скажу нормы, там с нормой вопрос, вообще вопрос, были ли там именно нормы, вот тенденции там были точно. Вот этот перенос ударения на приставку имеет ту же природу, что и перенос ударения на предлог по мосту или по мосту, или по мосту. Вот как? вернее, да? Вот примерно такая же история. Когда мы ставим ударение, переносим ударение существительного на предлог, и когда мы переносим ударение вот в таком наречии с корня на приставку, это вот такой признак старых акцентных тенденций. Да, это устарело, да, сегодня так уже неправильно, но вы же спрашивали о происхождении вот этого отклонения. Вот происхождение именно такое. Как это по-русски-то? Да, еще, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Владимир Иванович. Я люблю слушать ваши содержательные и аргументированные ответы. Спасибо вам за это. Спасибо за такой отзыв и всем слушателям, которые нам задают эти вопросы. Сейчас. Но наша жизнь такова, что за все нужно бороться, в том числе и за чистоту русского языка, за грамотность. Вы можете, может быть, вспомните, я задавал вопрос о желании миллиардера Прохорова назвать свой автомобиль «Йо-мобилем», угу, что является намеком на нецензурщину. Михаил Яковлевич ответил, что вся Академия наук бессильна помешать этому. Значит, планета, мой сегодняшний вопрос касается нового закона об образовании, точнее, стандарта об образовании, в котором в старших классах школы вместо двух отдельных предметов, один русский язык, другой литература, вводится единый предмет русский язык и литература. Против такого объединения высказывались в кафедре философии МГУ, Всероссийское собрание учителей. Несмотря на это, чиновники от образования проигнорировали мнение специалистов. Каково ваше мнение об объединении в школе в один предмет русского языка и литературы? И как вы можете аргументировать ваше мнение? Владимир Иванович, мнение сводится к следующему. Первое. Для меня ключевым здесь является вопрос о количестве часов, которое отводится на изучение русского языка и литературы в старших классах. По-моему, вы говорили о старших классах. Независимо от того, идет речь о двух разных предметах или об одном предмете, который может называться, предположим, русская словесность. По-моему, именно так в стандарте он и называет, ну, по-моему, в проекте стандарта все-таки. Именно так, по-моему, он и называется. Я еще к этому должен добавить, что, в общем-то, является заблуждением представление, будто бы в старших классах всегда изучались два предмета, русский язык и литература. Когда я работал в школе, например, а я проработал в школе все 80-е годы, в старших классах предмета русский язык либо не было вообще, либо он, но возможность его ввести как факультатив всегда была, либо он в качестве факультатива присутствовал в сетке часов учебной в размере одного часа в неделю. Одного часа в неделю. Я прошу обратить на это внимание. С того момента, когда был введен единый государственный экзамен, и стало понятно, что выпускники школы именно в последнем классе должны сдавать единый госэкзамен по русскому языку, понятно, что были включены все возможности, и в школах вернулись уроки русского языка в старшие классы. А вообще-то основной курс русского языка заканчивается в 9 классе. Так вот, поэтому прежде всего надо успокоиться, на мой взгляд, и не устраивать слишком больших волнений, тем более истерик, по поводу того, что вместо двух предметов, якобы исконно двух предметов, у нас в старших классах один. Вовсе не обязательно исконно были эти два предмета. И второе, повторяю, ключевой вопрос для меня в количестве часов. Если количество часов в стандарте суммарное на этот объединенный предмет не меньше, чем сумма часов на два предмета раньше, по-моему, ничего страшного не происходит. Потому что в любом случае пока еще у нас нет отдельно учителей литературы и отдельно учителей русского языка. Это всегда один и тот же учитель, и это, по-моему, правильно. Так что вот пока особых поводов для беспокойства, если количество часов не уменьшается, я не вижу. Как это по-русски? Ну, еще вопрос слушаем по телефону. Да, пожалуйста, в эфире. Алло, всем добрый вечер. Меня зовут Анатолий Павлович. Здравствуйте. Хотелось спросить по поводу двух имен или двух форм одного и того же имени. Валерьян с мягким знаком и я. И Валериан через И и А. И в течение жизни я несколько раз встречал, ну, как полагаю, очень серьезных и знающих, эрудированных людей, которые говорили как в ту, так и в другую сторону, что это два разных имени, и что это всего-навсего две формы одного и того же имени. А ваше уважаемое мнение? Благодарю. Да, Анатолий Павлович, спасибо. Но перед нами та же ситуация, которую мы находим в именах Наталья, Наталья и так далее и тому подобное. Дело в том, что на письме это слово первоначально выглядело так же, как и из языка, из которого оно было заимствовано, а корень здесь явно латинский, хотя вот окончание слова, очень, не окончание, последняя часть слова, так называемый финаль, очень похожа на греческую. Так вот, слово-то писалось «Валериан», но дело в том, что вот это «и» на самом деле имело несколько специфический характер. Мы не будем сейчас говорить о том, что такое напряженный редуцированный гласный в старославянском древнерусском языке. Суть заключалась в том, что, по всей видимости, произносилось это слово в устной речи, как валерьян. Вот так и, собственно, произошло с Натальей и Натальей, воскресеньем и воскресеньем и так далее. Поэтому формально слово одно и то же, но лучше, если мы говорим о каких-то вот документах, чтобы слово сохранялось только в одном виде. То есть, если человека звали Валериан, то и дети его будут Валериановичи, скорее всего. А если Валериан, то Валериановича. Лучше их не путать. А как это по-русски? Вот Роман нам уточняет. Монета достоинством полкопейки раньше называлась деньга. А полушка — это полденьги, а не полкопейки. Ой, спасибо, Роман. Оказывается, я неправильно сказал. Спасибо за это уточнение. Ну и теперь, как вы думаете, кому же достанутся билеты в театр «Буф»? Вот 20 марта театр приглашает на спектакль «Цирк», «Уехал, клоуны остались», и 23 марта на свадьбу Кричинского. Кого мы пригласим? Я бы предложил Татьяну Григорьевну. Ну, а я бы Ольгу Викторовну. Возражений, по-моему, да, напомните, нет. Какие вопросы. Татьяна Григорьевна задала замечательный вопрос о выражениях «принести извинения» и «просить извинения», и был еще вопрос о рокере. А Ольга Викторовна провела небольшое исследование, связанное с употреблением таких конструкций, как «очень замечательно», «очень прекрасно», но и задала интересный вопрос о значении превосходной степени прилагательных в русском языке. Ну, замечательно. Тогда сейчас после передачи я свяжусь с указанными нашими слушателями и с тем, чтобы договориться, как передать билеты. Вот еще спрашивают, а бассейн все-таки с твердым звуком S звучит или с мягким? Но ведь вопрос связан с той сценкой, которую мы услышали, явно было огромное количество ошибок, просторечий, неправильных употреблений. Именно отсюда и вот это вот произношение. Нет, но людей это интересует все-таки как правильно. Орфоэпический словарь Ирины Леонидовны Резниченко разрешает оба варианта – бассейн и бассейн. Как это по-русски-то? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!